Бандит взревел, отбрасывая испорченный нож подальше, и замахнулся, намереваясь одним ударом размазать колдуна по стенке. Но тут его голову встретил железный кулак Майтима. Кулак Гларфиндела отстал всего на пару секунд. Вскоре все было кончено. Даже близнецы внесли свой вклад в победу. Элурит сумел огреть бородатого кочергой, ожидаемо получил сдачи и теперь гордо щеголял с разбитым носом. Элурин ни на шаг не отходил от Майтима, с руганью собиравшего свои вещи, разбросанные по всему дому. Поскольку веревки после Тенькиного вмешательства пришли в негодность, мародеров связали всем, что попалось под руку, главным образом, простынями, и оставили приходить в себя на той же лавочке. Вчетвером там было еще теснее, чем втроем, поэтому орка уложили вдоль, поверх подельников. Тенька обозрел царящую кругом разруху и протянул: «Да, теперь здесь так же интересненько, как во всем остальном Дриате, но переночевали мы славно. Кстати, Майтима, мы ведь с тобой не виделись с вечера. Доброе утро!» «Куда уж добрее», — проворчал бывший лорд Химринга, подгоняя разболтавшиеся лямки. «Послушай, Тенька, а что у тебя в мешке кусается?» Вет поскреб в затылке. «Не знаю, я на дно давно не заглядывал. Наверное, там завелась разумная жизнь. Кусачая, это точно. Может, ты разберешь свой мешок и посмотришь? А зачем?» Тенька пожал плечами. «Раз она уже кусается, то скоро сама естественным путем вылезет на поверхность. Тут-то я ее сцапаю и изучу». Общими усилиями они вновь воссоединили Гларфиндела с его косой. Близнецы, впервые наблюдавшие за этим действом, сперва молчали, проникаясь торжественностью момента, а потом Элурин спросил: «Зачем вы забинтовываете Гларфиндела?» «Его по голове стукнули», — предположил Элурит, для солидности хлюпнув пострадавшим носом. «Нет, со мной все в порядке», — заверил Гларфиндел. «Это чтобы коса не отвалилась», — разъяснил Тенька. Когда приготовления подошли к концу, а связанные мародеры на лавке уже начали понемногу шевелиться, колдун поднял с пола всеми позабытую громадную лютню, аккуратно выдернул засевшую в корпусе стрелу и сообщил, что готов продолжать путь. «Ты потащишь эту дуру с собой?» — не поверил Майтима. «Ладно бы, Гларфиндел. Или ты встретил во дворце министреля Дейрона, который тебя покусал? Я буду изучать колебания акустических векторов от достоверного искажения к недостоверному», — заявил Тенька, беря инструмент и опять заслоняя себе весь обзор. «Но лютня повреждена», — предупредил Гларфиндел. «Ничего, главное, струны целы. Как ты ее потащишь?» — воззвал к благоразумию друга Майтима. «Уменьшишь? Нельзя», — сокрушенно мотнул головой колдун. «Векторы сбиваются, частота эксперимента может пострадать. Это ваша лютня, к сожалению, не барабан, зато большая. Но не беда, я все предусмотрел, пошли на улицу. Такая интересненькая штука. Надеюсь, он там не удрал и не испарился». «Кто?» — начал было Майтима, вслед за ведом выходя наружу, и умолк, понимая, что вопросы уже излишни. Перед домом стоял, чуть перебирая копытами, здоровенный красавец-жеребец белоснежной масти, а во лбу у него сверкал острый и длинный витой рог. Дети зачарованно ахнули и подбежали к лошадке поближе. Жеребец снисходительно тряхнул сияющей гривой и позволил себя приласкать. «Дело было у фонтана», — рассказывал Тенька. «Вернее, сперва я сбегал в королевский дворец и нашел там эту штуку». Он кивнул на лютню, а у фонтана уже стал размышлять, как бы так интересненько придумать, чтобы таскать ее при себе, не уменьшая. И тут вспомнил, чего мне наш знакомый Драу рассказывал про свою богиню. «Она, — говорит, — всем помогает в благих делах, особенно если ее знак при себе есть. Ну, я в этом знаке поковырялся, кое-где контактные пояса подтянул, вышел на связь». «Бедняга Драу», — от души высказался Майтима. «Знал бы он, кому доверяет свою реликвию. А чего я такого сделал? Ну, поговорили мы с этой богиней. Я, правда, ни кракозябра не понял, но на всякий случай рассказал ей, зачем мне все это надо». «В этих твоих выражениях?» — осторожно уточнил Гларфиндел. «Каких выражениях?» — не понял Тенька. «А, ты про термины. Ну да, она ж богиня, а не неуч какой, понимать должна. Налса с Решичем меня понимают, например. Так вот, не знаю, чего она там себе решила, но через линию связи запустила какой-то интересненький трансфигуративный процесс, приведший к замене сущего на несущее. И что в итоге-то?» — перебил Майтима. «Так я и говорю, мой амулет превратился в Васю». «Какого Васю?» — Тенька красноречиво указал на жеребца. «Это вообще единорог, так его Драу называл, но это все равно, что собаку собакой назвать, неинтересненько, поэтому я решил, пусть будет Вася. Ему понравилось. А почему Вася? Спросил Майтима, из уважения к фантазии брата Тилкарма, опуская вопрос именования. Так у моего тестя кота зовут, пояснил Тинька. Такой же белый и важный. Коту, кстати, тоже имя нравится. Допустим, не стал спорить Майтима. Но как ты собираешься перемещать Васю через свое водяное зеркальце? От перемены массы сила засасывания не изменяется. Тинька подошел к жеребцу, устраивая на его спине лютню, глянул на неуча друга и дополнительно перевел. Ты, вон, тоже высоченный. Чем единорог хуже тебя? Единорог Вася благосклонно коснулся макушки колдуна широкими ноздрями. Тинька порылся по карманам в поисках лакомства и извлек откуда-то свежий мухомор. С сомнением на него покосился, но на всякий случай предложил. Мухомор исчез в единороге Васи за считанное мгновение. Я провидел, что они нам пригодятся. Воскликнул Глорфиндел и развязал свой мешок, где были аккуратно сложены все мухоморы, прежде валявшиеся на столе. 17 минут спустя. Эглорест, как чудесно пахнет морем, вы не находите? Улыбнулся Глорфиндел. Близнецы этенько закивали, а Майтима проворчал, что у него этот запах с известных пор строго ассоциируется с неприятностями. В частности, с грядущей дракой. Не нужно путать воспоминания о былом с предчувствиями, лорд Нилифинве, наставительно произнес Глорфиндел. Какие уж тут предчувствия, проворчал Майтима. Еще час блужданий, и я с мечом наголо отправлюсь брать языка, чтобы указал нам дорогу. Путники искали дворец Кирдана Корабела. Вернее, сперва они по Тинькиной вилке попытались найти Гимли или Галаса, но забрели в какие-то неведомые подворот незастроенными рядами рыбацких домиков, заплутали и решили сперва идти к тому, кто словами опишет примерное местоположение потерявшихся. Озаренный солнцем Эглорест представлял собой мешанину пристаней, зданий, беломраморных набережных, павильонов для починки кораблей, извилистых улочек и пугливых местных жителей, которые при виде странной компании спешили куда-нибудь свернуть. «Вынужден отметить, что на нас поглядывают с подозрением», — сказал Глорфиндел и зевнул, не в силах бороться с последствиями благословения Валар. «С чего бы это?» — саркастично хмыкнул Майтима. «Готов поспорить, что каждый день по улицам Эглореста расхаживает компания, подобная нашей. Рогатая лошадь с лютней, человек с вилкой, два эльфа, один в веснушках, другой забинтованный, и два ребенка. К счастью, одинаковые, но это уже не спасает. Мы тоже эльфы», — напомнил Элурит. Майтима отмахнулся. «В вашей родословной Моргот ногу сломит. Там помимо Тингала имеется целый Берин, и это немало. Я уже молчу про Мелиан». Тинька критически оглядел спутников. «Наверное, у вас слишком воинственный вид, вот народ и пугается. Постойте за углом, а мы с Васей сейчас все разузнаем. То есть, по-твоему, нас шарахаются из-за меня и Глорфиндела?» — переспросил Майтима с вызовом. «А твой жеребец, значит, совсем ни при чем?» Тинька и единорог Вася переглянулись. «А что в нем такого?» — удивился колдун. «Подумаешь, рог, вон, у козлов по два рога, и ничего. Ждите меня здесь, Вася, пойдем». Выглядывая из-за угла, эльфы видели, как на том конце улицы Тинька в своей обычной дружелюбно-бесцеремонной манере останавливает какую-то милую леди с корзинкой рыбы, хватает за рукав, чтобы не удрала, подобно соплеменникам, и начинает разговор. Сперва леди выглядела настороженной, прижимала к груди корзинку и часто моргала, но потом начала отвечать. Из-за угла было не разобрать слов, только тембр голоса, нежный и звенящий, как у всякой уважающей себя милой леди. Тиньке ответа оказалось недостаточно, и он переспросил. Леди сунула ему корзинку и принялась жестикулировать, что-то показывая. Тинька кивал, единорог Вася с интересом поглядывал в корзинку. Майтима нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Что там можно так долго объяснять? Такое впечатление, что она расписывает ему путь отсюда до благих берегов Валинора со всеми уточнениями по части навигации. Может, мы сами не представляем, насколько сильно заблудились? Предположил Глорфиндел. О, вон Тинька опять говорит, отметил Майтима. И тоже с жестами, корзинку ей отдал. Он-то что может показывать? Может быть, звезды? Влез в разговор старших непоседа Элурит. Мама рассказывала, что папа ей тоже звезды показывал. Если это так, фыркнул Майтима, то дома ему жена устроит такие звезды, что сиятельная Элберет не снилась. Корзинка тем временем была поставлена на мостовую, а колдун и милая леди даже не думали прекращать разговор. Единорог Вася подступился к рыбе уже целенаправленно. А разве лошади едят рыбу? Удивился Элурин. Лошади, нет, просветил Майтима. Но если существо трескает мухоморы как изысканное лакомство, то я уже ничему не удивлюсь. Увлекшиеся беседой опомнились, когда корзинка опустела почти наполовину. Тинька хлопнул Васю по крупу. Милая леди всплеснула руками, подхватывая свое добро. Что-то спросила, колдун пожал плечами. Милая леди заправила за ухо изящный локон, осторожно погладила единорога по белоснежной морде и витому рогу, а потом снова опустила корзинку на мостовую. Даже из-за угла было видно, насколько Вася счастлив. Поболтав еще немного, они распрощались. Милая леди с пустой корзинкой свернула куда-то на боковую улочку, а Тинька с единорогом Васей, у которого изо рта до сих пор торчал пережевываемый рыбий хвост, вернулись к товарищам. «Тинька», — тут же спросила Элурит, — «а правда, что тебе дома жена устроит звезды, какие не снились Элберет?» «Она у меня сама звезда», — улыбнулся колдун, к облегчению Майтима, не поняв вопроса. «Я разузнал дорогу. Мы совсем близко, дворец Кирдана через один квартал по параллельной улице. Если все так просто, о чем вы столько времени беседовали?» — полюбопытствовал Глорфиндел. «Я рассказывал, кто мы с Васей такие, и почему нам нужно к Кирдану», — пожал плечами Тинька. «А это в двух словах не опишешь. Потом мне поведали, как нынче модно ловить рыбу и сколько ветров дуют с моря в разные сезоны года. Очень интересненькое наблюдение. Кстати, нас всех пригласили в гости. Ты сказал, что не один», — опешил Майтима. «Конечно, а чего в этом такого? Я обещал заглянуть, когда мы найдем Гимли или Галаса. Моя новая знакомая никогда не видела синдарских принцев из будущего. Гномов, правда, тоже. И единорогов», — фыркнул Майтима. «Они с Васей друг другу очень понравились», — известил Тинька. «Васю даже пожалели, мол, бедная зверушка, столько дорог и потрясений, и даже никто не накормил. Ладно, что это мы тут стоим? За мной». 20 минут и 1 секунда спустя. «Я не могу пропустить к лорду Кирдану столь подозрительных личностей, как вы, да еще с конем, в который раз ответствовал страж на воротах во дворец. По правде говоря, это были не совсем ворота, просто подножие широкой лестницы, наверху которой находилось несколько дверей в разные части здания, такого же солнечного, пропахшего морем и свежей рыбой, как все вокруг. Но страж у лестницы стоял самый настоящий, и даже рыбой от него не пахло. Это единорог», в который раз поправил Тинька. «И мы не подозрительные личности», — возразил Майтима. «Тоже в который раз. У нас важное дело к Кирдану Корабелу. Это лорд Глорфиндел из Гондолина, это принц Элурит и Элурин из Дриата, это Тинька из, в общем, просто Тинька. А я лорд Нильефин Высамон и Рэп. Между прочим, мой племянник принц Рини, он живет здесь. А мой кузен Турукана, король Налдор. Да я сам был королем Налдор, в конце концов. Будьте вы хоть владыкой Манвы со священной горы Таниквитиль», не отступался страж, «а без доклада к лорду Кирдану нельзя. Так доложите. Я не могу оставить пост. Так пропустите, мы сами о себе доложим. Но я не могу пропустить к лорду Кирдану столь подозрительных личностей, да еще с конем. Васю можно оставить здесь», — предложил Тинька. «И он единорог, а мы — не подозрительные личности», — опять возразил Майтима, чувствуя, что запас его вежливости, как и терпение, иссякает. «Теперь я понимаю, почему Игларест так долго не могли взять», — тихо сообщил товарищам Глорфиндел, у которого упомянутый запас еще оставался, но тоже был близок к пределу. «Войска Моргота в полном составе застряли на этой лестнице, потому что они тоже были подозрительные личности, которых нельзя пустить без доклада». Он глубоко выдохнул, подавляя зевок, и обратился к стражу. «Скажите, что подозрительного вы усмотрели в детях?» «Дети могут пройти», — разрешил страж, немного подумав. «Но они все равно заблудятся во дворце, а я не могу их проводить, потому что на посту. Значит, будет лучше, если дети тоже никуда не пойдут». Майтима с тоской покосился на свой меч и напомнил себе, что он не буйно помешанный разбойник, а дипломатичный налдорский лорд. Глорфиндел машинально прикоснулся к повязке на голове, проверяя, не съехала ли коса. «Вам плохо, вы ранены», — проявил сочувствие страж. «Я разрешаю вам присесть на нижнюю ступеньку». «Мне плохо», — проворчал Глорфиндел, «но я не ранен. А ваша повязка, это чтобы коса не отвалилась». Тоном прилежного ученика выпалил Элурин и обернулся к старшим. «Я ведь правильно объяснил, то есть как?» — нахмурился страж. «Дети», — развел руками Глорфиндел. «Вы мне не верите», — обиделся Элурин. «Я могу дернуть, и она упадет». В этот момент одна из дверей наверху открылась, и на площадку вышел стройный темноволосый юноша с какими-то свитками в руках. Майтима узнал своего племянника, точь-в-точь, как в родном измерении, и любовь к синим цветам в одежде такая же. «Ренья!» — крикнул он. «Спустись сюда и сделай что-нибудь с этим достойным, но упертым Телеро». Юноша обернулся и посмотрел вниз, на источник шума. «Принц Гил-Галад!» — в свою очередь воззвал страж. «Я не упертый. Они рвутся к лорду Кирдану без доклада». «Упертый», — резюмировал Майтима, — «как каменный столб». Юноша спустился вниз, изучая гостей. Его взгляд остановился на Майтима и застыл. «Ренья», — улыбнулся бывший лорд Химринга, — «я рад тебя видеть». «Майтима», — недоверчиво переспросил Ренион, — «ты», — а получив кивок в ответ, внезапно рявкнул. «Да как ты смел сюда явиться?» «Ренья», — опешил Майтима, — «ты чего?» Лицо принца исказилось гримасой. «Не смей меня так называть. Ты думал, Вести и Адриати еще не успели дойти сюда, убийца? Ненавижу тебя». Он бросил свитки оземь и ударил, зло, без замаха. Не ожидавший такого от собственного племянника, Майтима не успел уклониться, и удар пришелся в лицо. Страж на миг растерянно застыл, а потом, позабыв про пост, бросился вверх по лестнице. Близнецы испуганно притихли, Тинька с единорогом Васей переглянулись. «К чему распускать руки?» — осведомился Глорфиндел, готовясь перехватить следующий удар. Но опомнившийся Майтима прекрасно справился сам, схватив разбушевавшегося родича за локти и аккуратно вывернув их назад. Ренион безуспешно дернулся. «Убьешь меня, да?» — процедил он сквозь зубы. «Ты теперь только этим и занимаешься. Как вы могли опуститься до этого? Меня ты убьешь легко, ведь я мужчина и воин, а на твоем мече кровь женщин и детей». «Мальчишка ты», — вздохнул Майтима, ослабляя хватку. «Не думаю, что даже тот я помешался настолько, чтобы поднимать руку на сына Финья, которого знаю с детства». Ренион вырвался, отскочил на пару шагов и выдернул из ножен свой меч. «Нет у меня детства, и дяди у меня тоже нет и не было никогда. Убийцы мне не родня, и не смей произносить светлое имя моего отца». Он поднял оружие повыше и почти торжественно выпалил. «Я казню тебя, потому что это давно следовало сделать. Однако, реву сейчас будет», — флегматично заметил Тинька. И точно, Элурит и Элурин с плачем повисли на Майтима. Они понимали, что творится нехорошее, и их дорогого друга сейчас, кажется, зарежет этот страшный Налда с мечом. «Прекратите немедленно», — велел Глорфиндел. «Это не тот Майтима, а мне плевать», — крикнул Ренион. «Все они одинаковы, что бы там ни говорили. Подлые убийцы, ты разорил Дариат, но гавани Сириона не получишь». «Каких еще гаваней?» Только и смог выдохнуть Майтима. «Что ты несешь, Ренья?» «Я не Ренья, а Гил-Галад. Прими смерть от сына своего короля, если его память для тебя и впрямь хоть что-то значит. А может, сын короля для начала успокоится и выпьет чаю?» — мирно предложил Тинька. «Да какой тут может быть чай?» — взвился было принц, но с верхней площадки лестницы неожиданно донеслось. «Именно чай здесь и нужен. Гил-Галад, опусти меч. Расправиться с убийцей не значит стать им». Все посмотрели наверх и увидели Кирдана Корабела собственной персоной. За его спиной маячил перепуганный страж. «Майтима не убийца», — выкрикнул Элурит сквозь слезы. «Они нас спасли. По крайней мере», — спокойно заметил Кирдан, спускаясь, — «Дариата никто из присутствующих не разорял. И ты, Гил-Галад, можешь убедиться в этом, если обратишь внимание на руки своего дяди. Точнее, на их количество». Майтима вспомнил, что опять напрочь позабыл о конспирации. Но, судя по всему, сейчас этого не требовалось. «Если вы не удивлены», — произнес Глорфиндел, — «то наверняка знаете, откуда мы и кого ищем». «Разумеется», — кивнул Кирдан. «Лаурефинда из Гондолина, победивший Балрога и вернувшийся на эти берега после гибели. Лорд Нильефин вы при обеих руках и веснушках, исполнивший клятву и ныне пребывающий в ужасе от всего, что наговорил ему мой воспитанник, также, замечу, пребывающий в ужасе. Колдун Тинька, изобретатель зеркала и сковородок». Кирдан остановился напротив Веда и протянул руку. «Я жду». «Чего?» — переспросил Тинька. «Мы ведь все собрались выпить чаю», — напомнил тот. «Давайте ваш знаменитый ромашковый чай, и я распоряжусь, чтобы его заварили. А вы пока расскажите мне, как сумели сюда добраться, где раздобыли принцев Элурида и Элурина, и что это с вами за диковинная лошадь, единорог?» На удивление дружно поправили все, включая упертого стража и исключая пребывающих в ужасе Майтима и Ириниона. 28,5 минут спустя. «Что за Балрогово измерение?» — в который раз сокрушался Майтима. «Финья погиб, Химринг разорили, Правнуки Тингала по кустам сидят. Я злой, даже Ренья злой. Вы кубок не отнимайте, посоветовал Кирдан. Синяк под глазом не идет к вашим веснушкам. Майтима вздохнул и повернул тяжелый медный кубок другой стороной, менее нагретый. Чутье подсказывало бывшему лорду Химринга, что этот вид первой помощи безнадежно запоздал. Эринион, по-прежнему сердитый на весь белый свет, не захотел принимать участие в мирном чаепитии и убежал, сославшись на дела. Кирдан не стал его удерживать, за что Майтима в глубине души был ему благодарен. «Скверно вы подставились», — покачал головой Гларфиндил, не забинтованный, поскольку таиться не было нужды. «Мне на миг показалось, что вы дадите себя убить. Вот только малолетние племянники меня еще не судили», — с чувством проворчал Майтима. «Ренья был потрясен недавними вестями из Дариата», — объяснил Кирдан, вдыхая чайный пар, «и, должно быть, не до конца верил в ваше существование. Он привыкнет, и вы сможете поговорить. Сомневаюсь». «Да не кисни», — пихнул друга Тинька. «Вспомни, как ты сам от Артханнера шарахался. Это же совсем другое. А от Элронда?» Майтима прижал кубок к глазу с такой силой. Точно намеревался расплющить одно о другое. «Он меня ненавидит. Ренья, который в моем измерении говорил, что я понимаю его лучше отца». «Глупости», — отмахнулся Тинька. «Он просто немножко обиделся». «Немножко. Ну да», — Вет пожал плечами. «Он в тебе души не чает, а ты оказался убийца. В общем, ребенка в лучших чувствах обманул, и теперь моральные убеждения не позволяют ему на тебе виснуть, как это делают наши близнецы, Элронд и все твои многочисленные кузены. Ничего, пройдет. Тем более, ты не убийца. Гил-Галад еще очень юн», — добавил Кирдан. «Точно», — подхватил Тинька. «Мне жена рассказывала, что у всех подростков есть такой трудный жизненный период, когда они переосмысляют себя и при этом действуют на нервы окружающим. И у тебя такой период был?» — кисло уточнил Майтима. «Не знаю», — задумался Тинька. «Наверное, у меня тоже был трудный жизненный период. Мы с сестрой остались без родителей, и мне пришлось всерьез заняться колдовством, чтобы лапу не сосать. И на нервы я ей действовал, потому что по первоначалу у меня даже вода взрывалась. Но тогда я не знал, что это из-за того, что я подросток». Про себя Майтима отметил, что об этой стороне бурной Тинькиной биографии ему известно совсем немного. То есть, конечно, он знал, что Тинька круглая сирота, не считая любимой красавицей сестры. Но как и когда это вышло, он отставил условно-целебный кубок в сторону и попросил: «Кирдан, расскажите же, наконец, где наши друзья и что с ними?» Правитель Игларесто подлил гостям чаю и начал свой рассказ. «Увы, здесь их нет, но обо всем по порядку. Это случилось около месяца тому назад, с моря как раз дули теплые ветры. Ко мне на корабль примчался мой воспитанник, сильно потрясенный и взбудораженный, а за ним по пятам следовали эти двое. Спорить они начали еще на берегу, но я понял, о чем речь. Пришельцы называли Гил-Галада великим королем Нолдор, цитировали какие-то героические баллады и заявляли, что он немедленно должен ехать в Дриад, чтобы прекратить резню, которую там вот-вот учинят его родичи. Мой воспитанник пытался объяснить, что никакой он не король Нолдор, и, да продлятся вечно годы дяди Турукана, никогда им не будет. На это ему возражали, что дядя Турукана обречен, и незачем ждать до коронации, если такое кругом творится. Надо немедленно собирать войска, мчаться в Дриад и все исправить, иначе некая Эльвинг бросится в море с Сильмариллом в руках, владыка Элронд так и останется сиротой, и все кругом погибнут. На возражение Гил-Галада, что имеющиеся в Игларесте войска принадлежат не ему, а мне, пришельцы опять цитировали различные песни и говорили, что самое время становиться главой союза эльфов и людей и нечего тянуть столько лет, чтобы одолеть Саурона в будущем, если можно подсуетиться и победить Моргота прямо сейчас. Тут я счел нужным вмешаться. «Ренья», — спросил я своего воспитанника, — «кто эти чужаки и как они оказались здесь?» «Я встретил их у ворот города», — ответил он. «Они подозвали меня и попросили указать дорогу к королю Гил-Галаду. Я объяснил, что Гил-Галад перед ними, но принц, а не король. И тут началось. Он король», — воскликнул один из чужаков, Эльфсинда. «Вы сами увидите. Я не знаю, как это случилось, но мы попали сюда из далекого будущего. Должно быть, это судьба, благоволение Валар. Мы обязаны предотвратить страшное кровопролитие и разорение в Дриате. Почему же для того, чтобы предотвратить кровопролитие и разорение в Дриате, вы пришли сюда, на побережье?» — уточнил я. Они понурились и признались, что в Дриате уже были, их там никто не стал слушать, а король Диор выставил вон. Но король Гил-галад, это другое дело. Вот если бы он не опоздал к устью Сириона, а лучше пришел сразу в Дриад, сколько неприятностей можно было бы избежать. И мне самому, как сказали они, следовало бы не сидеть тут, дожидаясь Эрендила, а поскорее плыть к берегам Валинора и звать Валар на помощь. Тогда бы и Гондолин не пал. Я возразил, что Гондолин и без того стоит невредим, но меня заверили, что это ненадолго. Тогда я понял, что дело тут непростое, и потребовал рассказать все по порядку. Они и рассказали. Воображаю, что это был за рассказ, фыркнул Майтима. Да, признаться, подобное мне слышать не доводилось, согласился Кирдан. Тем не менее, избранная вашими друзьями тактика показалась мне не слишком плодотворной. Они с трудом ориентировались в географии и путали события прошлых столетий с делами грядущего. Называли Игларест серыми гаванями, железные горы, Мордором, и пребывали в уверенности, что наши края кишмя кишат великими героями, которым для победы над врагом не хватает только пары тройки баллад из будущего. Если благоволение Валар имело место в их судьбе, то лишь в том, что они сумели невредимыми добраться сюда из Дриата, и вы отпустили их куда-то, ужаснулся Гларфиндил. Я совершил ошибку, признал Кирдан. В моем дворце есть палантир, через который можно связаться с Нилифинвы. Мне показалось, что это хорошая затея. Когда Леголас и Гимли отдохнули с дороги и пожили у меня несколько дней, я пригласил их к палантиру и настроил его на Амон и Рэп. Первые сомнения посетили меня, когда при виде возникшего в палантире лица Нилифинвы, Леголас воскликнул. «Надо же, как живой! Я и есть живой!» — оскорбился Нилифинвы. «Кирдан, что все это значит?» Я вкратце объяснил, что ко мне явились эти двое, утверждают, якобы он намерен напасть на Дриад и учинить там кровавую резню. Вот и связываемся с ним, чтобы развеять все недостойные подозрения. Нилифинвы сильно помрачнел и сказал, что уже ни за что не может ручаться. «Не делайте этого!» — воскликнул Леголас. «Вы на самом деле не убийца. Вы добрый, мудрый и у вас веснушки». Я увидел, как Нилифинвы остолбенел и провел ладонью по своему лицу. «Вот, как это сейчас делаете вы!» Про веснушки Леголасу упоминать не стоило, покачал головой Майтима. «Мне тоже это показалось излишним», — кивнул Кирдан, а потом улыбнулся. «Но, увидев вас, я понимаю, почему он так сказал. Что же было дальше?» — поторопил рассказчика Гларфиндил. Беседы у них не вышло. Леголас сказал, что даже если сыновья Феонора нападут на Дриад, Сильмарилла все равно не получит. Нилифинвы разозлился, заявил, что мы все тут в сговоре с Диором, если вообще не с Морготом, и оборвал связь. «Я замечал у тебя склонность к паранойе», — пихнул Тенька друга. Майтима вяло отмахнулся. «А я до сих пор замечал у себя склонность к здравому смыслу. Кирдан, я могу воспользоваться вашим палантиром?» «Бесполезно», — развел тот руками. «Нилифинвы больше не отзывается, когда я пытаюсь с ним поговорить». Тенька допил чай и раскрутил пустую чашку вокруг оси. «Я так понимаю, нашего Леголаса не удовлетворил разговор, и они с Гимли отправились на Амон и Рэп объясняться лично. Они ушли в тот же день, не попрощавшись, лишь оставили записку, где благодарили меня и обещали все исправить. А неделю назад мы узнали, что Дриад пал. Значит, у них ничего не вышло», — подытожил Майтима. «Тенька, ты давно проверял, Леголас жив?» «Так сегодня утром», — пожал плечами колдун. «Может, ты их запер где-нибудь или выставил в зашей по примеру Диора, зная себя?» «Полагаю, все куда проще», — Гларфиндил усмехнулся уголками губ. «Они еще в пути. Амон и Рэп отсюда очень, очень далеко. Примечание к части. Новые иллюстрации будут добавлены, когда автор доберется до нормального интернета. О растениеводстве и темных подземельях. Часть 7. К вечеру над Игларестом разразился мелкий моросящий дождик, отчего запах рыбы особенно усилился. Майтима вышел на открытый балкон дворца, подставляя лицо мелким капелькам и задним числом, мечтая, чтобы дождь смыл растреклятые веснушки вместе с последствием утреннего объяснения с племянником. Противно кричали чайки, противно скрипела лютня окном выше. Тенька воспользовался спокойной обстановкой для вожделенных экспериментов. Сиял внизу, у коновязи, круп единорога Васи. Капли ударялись о его гриву и распадались на ярчайшие радужные дорожки. Это было красиво. Приглядевшись, Майтима заметил, что Вася опять чего-то жует. Бывший лорд Химринга мог побиться об заклад, что всеядный жеребец слизывает с ограды крупных улиток и уминает прямо с панцирями. При этом огромная куча сена, лежащая рядом, Васю явно не интересовало. Сзади донеслось шлепанье маленьких ножек о мокрый камень балкона. «Ты почему тут стоишь один?» – спросил Элурит. Элурин в знак солидарности дернул Майтима за рукав. «Воздухом дышу. А с тобой можно? Вы простудитесь. Здесь холодно и мокро». Майтима глянул на две одинаковые мордашки, полные живого любопытства. «Ступайте внутрь». Дети переглянулись и с видимой неохотой покинули балкон. Майтима устремил взгляд на море, скрытое пеленой мороси. «Где-то там, за штормами и лигами воды лежит самый прекрасный на свете остров, на который тот, другой Майтима, оставшийся без руки, никогда не вернется». Звуки лютни сменили тональности, стали еще противнее. По лужам вновь зашлепали маленькие ножки, только на этот раз к шлепанию прибавилось шуршание материи. Майтима оглянулся и увидел через мороси сумерки, как близнецы дружно волокут что-то большое и бесформенное. «Мы принесли тебе плащ», — известил Элурит, когда они приблизились. «Чтобы ты не промок и не простудился», — добавил Элурин. «Я закаленный», — усмехнулся Майтима, но плащ взял. Дети с восторгом проследили, как он легко накидывает их на шу на плечи и почти в припрыжку куда-то унеслись. В плаще и правда было теплее, но на сердце от этого легче не становилось. Майтима подумал, что вся эта возня с другими измерениями – скверная затея. Интересно, а Тенька когда-нибудь слышал о себе, другом, и какой он, другой Тенька? В какой момент его жизнь повернулась так, что он стал тем, кто есть теперь? А жизнь самого Майтима, погрузившись в невеселые мысли, в третий раз топот ножек он услышал прямо за спиной. «Мы принесли тебе попить», – объявил Элурит. А Элурин протянул церемониального вида чашу, на треть наполненную водой. Со вздохом Майтима принял подношение и, сделав глоток, поинтересовался: «Кто вам это дал?» «А мы сами взяли», — сказал Элурит. «В главном зале», — подхватил Элурин, «на столике возле стеклянного шара, а рядом тряпка лежала, то есть вы цапнули емкость, в которую наливают воду для помывки палантира», — сделал вывод Майтима. «Воду хоть свежую налили?» «Конечно», — закивали оба. «Вон из той лужи, она самая чистая». Выплевывать выпитое было уже поздно. Майтима со вздохом поставил чашу на парапет. «Ты напился?» – заботливо уточнил Элурит. Получив в ответ обреченный кивок, дети обрадовались и снова оставили Майтима в одиночестве. Но ненадолго. На этот раз они принесли несколько кусочков хлеба, явно взятых с накрытого стола. «Мы подумали», – сказал Элурит, – «раз ты уже напился, то, наверное, есть хочешь». Майтима мысленно помянул драных варгов. «С этими маленькими детьми не выспаться толком, не пострадать в одиночестве. Не хочу. Ступайте к Кирдану или к Гларфиндилу, но оставьте меня в покое хоть до следующего утра». Дети потупились, теребя в ладошках хлебные ломтики. «Они там все ужинают», — признался Элурит. «И тот Налда, который тебя стукнул и убить хотел», — шепотом проговорил Элурин. «Мы его боимся. Он все время сердится». «На вас?» — нахмурился Майтима. «Нет вообще. Он злой и страшный». Майтима вздохнул и распахнул полы своего плаща, укутывая близнецов, чтоб не мокли. «Тот Налда не страшный и не злой. Наоборот, он добрый и никогда не даст вас в обиду. А почему он с тобой дрался?» «Потому что подумал, будто я напал на ваш дом и ваших родителей». «Но это же не так», — уточнил Элурит. «Нет, я похож на того, кто это сделал, Аринья». Гил-галад не разобрался, вот и накричал на меня. «А он извинился?» Майтима покачал головой. «С чего бы? Он же виноват», — с поистине детской прямотой заявил Элурит. «Ты ничего не делал, а он на тебя кричал и дрался, и убить хотел. Значит, он тебя обидел, и должен извиниться». «Никто меня не обидел. А почему тогда ты стоишь как наказанный, а его никто не наказал, хотя он не извинился?» Майтима со свистом втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Я стою, потому что так хочу, а вам обоим давно пора спать. Все, кыш из-под плаща, ступайте». В этот раз дети уходили медленно, о чем-то между собой перешептываясь. Уже в дверях балкона Элурит оглянулся и уточнил: «А ты всю ночь так будешь стоять, и спать не пойдешь?» «Не пойду», — раздраженно отмахнулся Майтима. «Ты теперь не можешь спать, как Гларфиндил». «А почему?» — Майтима топнул ногой. «Марш отсюда, и по кроватям». Балконная дверь гулко хлопнула на ветру, лютня взвизгнула, как придавленная кошка. Майтима облокотился о парапет и в довершение ко всем неприятностям смахнул вниз полупустую чашу. Она металлически блеснула в оконном свете и упала под копыта единорогу Васи. Тот удивленно принюхался к дару свыше, одобрительно всхрапнул и включил чашу в свой рацион. Наверное, считал серебро гораздо питательнее сена. Дождь понемногу стихал, Запах рыбы сменялся запахом морской соли. Горизонт вдали окончательно смешался с водной гладью. Дверь опять распахнулась, чуть скрипнув, и на холодный балкон ворвались тепло жарко натопленного камина, запахи вкусной еды и голоса. Два детских и один юношеский. «Куда вы меня ведете? Придумали какую-то игру? Это не игра!» Ужасно важным тоном возражал Айлурит. Айлурин ему вторил. «Не игра. Идем скорее. На балкон-то зачем? Там холодно, а вы без курточек. Мы на немножко. Пошли, пошли». Майтима развернулся и увидел направляющуюся к нему процессию. Неугомонные близнецы за обе руки тащили хмурого Риньона, который изо всех сил пытался быть любезным, желая развеять образ страшного Налда, но не понимал, что происходит, до тех пор, пока не увидел Майтима. «Теперь миритесь и извиняйтесь». Очень серьезно и смешно морща нос, велел Эйлурит. «И не ссорьтесь больше», добавил Эйлурин, сдвигая бровки. Риньон долго смотрел на дядю, закусив губу, а потом тихо сказал: «Простите меня, почему на вы?» Тоже негромко спросил Майтима. «Вы же не тот», Риньон пожал плечами. «Но это не мешает мне быть твоим дядей, в любом измерении». «Почему?» Майтима с вызовом скрестил руки на груди. «Потому что у настоящих Налдар не принято делить родичей на какие-то там балроговые измерения». Риньон чуть улыбнулся, а потом все-таки бросился ему на шею. Ну а близнецы повисли на обоих за компанию, от избытка чувств, и звуки лютни показались не такими уж противными. Или эта тенька немного научился играть. 16 часов и 8 минут спустя. Отправиться на Амон и Рэп планировалось на рассвете, но утром близнецы, узнав, что их не берут с собой, закатили грандиозную истерику, и никакие увещевания не помогали, пока Майтима не пообещал вернуться с Амон и Рэп, взять их в другое измерение и познакомиться с заправдошними внучатыми племянниками из далекого будущего, тоже близнецами, и их отцом, самым настоящим владыкой эльфийского королевства. «Не боишься, что они останутся жить в Ривенделле, и на тебе будут виснуть уже втроем?» — подначил друга Тенька. Майтима мотнул головой. «Ну и пусть. Я мечтаю увидеть лицо Элронда, когда вручу ему этих двоих со словами: «Дорога Эллиронда, вот твои дражайшие дядюшки, и не смотри, что они на 10 000 лет младше. Делай теперь с ними что хочешь, расти, воспитывай и будь им примерным племянником». Потом Риньон внезапно воспылал желанием повидаться с копией своего дяди и все-таки донести синяк под глазом до заслуженного адресата. Его тоже сумели отговорить, ссылаясь на еще не написанные баллады и непроизнесенные пророчества. Кирдан Корабел заверил, что в добром деле новые знакомые всегда могут рассчитывать на его военную помощь, снабдил их провизией, а единорога Васю – роскошной попоной, которую тот оценил по достоинству. Правда, исключительно в гастрономическом смысле. И вот, не ранним утром, а в вечерних сумерках, крепость Наамон-Эреп предстала перед глазами путешественников. Окруженная стеной цитадель располагалась на возвышенности посреди обширного поля. Кругом было тихо, голо и уныло. Тенька достал свою вилку, и та исправно показала куда-то в сторону от крепости. Глорфиндел сделал несколько шагов в указанном направлении, но потом понял, что идет в одиночестве, и остановился. Майтима, Тенька и даже единорог Вася смотрели на крепость и не двигались с места. «Неужели не заглянем?» — уточнил колдун, хитро прищурившись. «Может быть, на обратном пути». По Майтима было видно, что он сам ни капельки не верит в свои слова. Тенька глянул другу в глаза. «Пошли, пошли», — тут же согласился Майтима, и они неспешно двинулись к подножию холма, на котором стояла крепость. «Вы куда?» — позвал Глорфиндел. «Нам же в другую сторону, мы на минуточку», — заверил Тенька. «Поглядим, чего там они интересненького устроили, и сразу обратно». Глорфиндел понял, что возражать бесполезно, и повернул вслед за товарищами. Место для подкопа выбрали подальше от ворот, башенок и часовых. К тому времени уже совсем стемнело, из-за туч то и дело выглядывал желтый краешек луны. «Ты только поменьше дыру делай», — попросил Майтима, наблюдая, как Вет голыми руками разрывает монолитную каменную кладку. «Им еще тут, может быть, обороняться». «Как получится», — ответил Тенька. «Маленькую дырку нельзя, иначе Вася не пролезет». «Вы собрались протащить внутрь единорога?» — удивился Глорфиндел. Тенька поднял голову от намеченной дыры. «А чего, снаружи его оставлять? Я тоже считаю, что внутри Васе делать нечего», — высказался Майтима. «Нас моментально обнаружат. Вася тихий, да у него весь круп светится в темноте почище фонаря». «У тебя тоже», — напомнил Тенька. «У меня нет крупа, и я умею гасить сияние, когда надо. Вот и Вася умеет. А почему же он в игларесте полдворца озарял? А разве тогда ему было надо таиться? Майтима покосился на предмет спора, меланхолично дожевывающий попону, и только рукой махнул. Изнутри стена заросла высоким густым кустарником вперемешку с плодовыми деревьями. В этом месте располагался небольшой сад, запущенный и потому идеально подходящий, чтобы спрятать даже единорога. Впрочем, Вася не доставил двуногим спутникам хлопот. Понятливо перестал сиять и не заортачился, когда его протаскивали через дыру. «Ничего, заделают», — обнадежил Тенька, изучая дело рук своих. «На худой конец, я пенобетона намешаю, у него состав простенький. Взять песка, травы, поплевать, применить косинус третьего вектора упругости». Майтима вдруг понял, что не ощущает позади влажного дыхания единорога. Обернулся, да так и обомлел. Вася бесследно исчез. «Я же говорил, что он тихий», — напомнил Тенька, ничуть не удивленный и не обеспокоенный. «Мне Драу рассказывал, что единороги умеют ходить еще бесшумнее вас, эльфов. Божественные существа, что с них взять? А куда он делся?» — переспросил Гларфиндил, тоже пропустивший миг пропажи единорога. «Наверное, пошел искать, чего перекусить», — предположил колдун. «Ничего, найдется потом, единороги жуть какие самостоятельные. Сам материализовался, сам гулять пошел. К тому же, у него моя лютня, а Вася – существо ответственное». Едва путники немного отдалились от стены, как услышали за разросшейся чередой деревьев звуки музыки. В саду плакала арфа. Майтима не нужно было видеть лицо министреля, чтобы догадаться, чьи пальцы так искусно перебирают струны в пустом саду глубокой осенней ночью. Они подобрались совсем близко, и Тенька осторожно отвел в сторону ветку, которая заслоняла обзор. Макалауры, непривычно строгий и осунувшийся, сидел на каменной скамье, усыпанной мокрыми опавшими листьями, держал на коленях небольшую арфу и с закрытыми глазами изливал в мир мелодию горя. Его обычная синяя мантия в сумерках казалась черной, упавшие на лицо волосы были короче обычного и неровно острижены, а губы сжаты. Каждый аккорд был наполнен болью, простые и известные ноты непостижимым образом складывались в такую музыку, от которой заходилось сердце, а к горлу подкатывал комок. «Величайший из министрелей», — прошептал Гларфиндил, — «даже слова не нужны, чтобы понять в точности, о чем он играет. Ка навсегда, чуть что, за лютню хватался», — вспомнилась Майтима. «Вся семья за мечи, мама за стамеску, а он — за лютню. Отец как-то рассердился и спрятал лютню, так он на арфе научился играть, потом на флейте, потом художественно свистеть. Примерно тогда мы поняли, что стали родней величайшего министреля. Отец был безутешен. К счастью, тогда у него родился Куруфинвы, и от нас, старших, наконец-то отстали». Тенька задумчиво вслушался, тоже честно пытаясь оценить непревзойденность исполнения. «В присядку под это не спляшешь. В черный замок его надо, там точно оценит. Артханнер обрыдается, а Илхы накормит вареньем и подарит огромный букет полыни. Ты не умеешь ценить истинную музыку», — покачал головой Гларфиндил. «Почему не умею? Знаешь, какие исконно замечательные сильмариллы получались. Лучше только из Аянвы. Но Дэрону не говори, если встретишь, а то обидится. Он у нас 3 месяца в будке просидел на одних бутербродах с маргарином. А потом у него депрессия прошла и сбежал. Мелодия кончилась и началась другая, еще печальнее, хотя прежде казалось, что печальнее уже некуда. Безликое горе перетекло в плач, и среди череды созвучий ясно слышались собачий лай, скрип седла под наездником, лязг оружия, звон молота о наковальню, и даже будто бы далекие голоса. Макалауры оплакивал погибших братьев и жителей Дариата. Майтима зажмурился, стиснул ладонями виски и глухо признался: «Я больше не могу это слушать. Какого Моргота он уродился таким талантливым? Какого Моргота мы все поклялись добыть эти несчастные камни?» Тенька отпустил ветку, и скамья со страдающим в ночной тиши министрелем скрылась из виду. «Вы думаете», — тихо уточнил Гларфиндил, — «что с сильмариллами было бы легче?» «Не с сильмариллами», — поправил Майтима, — «а без клятвы. Стоит единственный раз коснуться камня, ощутить, что он твой, возвращенный никуда не денется». Он внезапно застыл, а потом хлопнул себя по лбу. «Да что же я тут рассуждаю? У меня ведь этих сильмариллов полный мешок». Он принялся быстро развязывать горловину. «Майтима», — тронул его Тенька, — «с отцом я сам поговорю. Тут так интересненько получается. И пусть только попробует меня в чем-то упрекнуть». «Да ты чего?» — Тенька потянул мешок на себя. «Мы с Фионара не жадины какие, понимаем. Но даже если ты все эти камни ему отдашь, ваша клятва не исполнится». Майтима резко отпустил горловину, и колдун, не удержав тяжести мешка, плюхнулся с ним в обнимку на опавшую листву. «Почему? Я же тебе, неучу, объяснял». Тинька ухватился за протянутую руку и поднялся, отряхивая штаны. «Это не совсем сильмариллы». «А что?» — скептически переспросил Майтима. «Стекло эльфийское, или, может, вы гальки на тониквитиль насобирали, чтобы всем голову морочить? У них особая функция дисфункции». Для пущего взаимопонимания Тинька помахал руками в воздухе. «Они рассчитаны на подачу производных, а не на основной цикл. Друга Фионара интересненькая идея. Вроде как эти камни, рассада, семена, из которых можно вырастить настоящие полноценные сильмариллы. То есть, ты хочешь сказать, что если их посадить в землю, окучивать и поливать, то вскоре вырастет чудо-дерево, на котором будут висеть сильмариллы. Теперь я понимаю, почему Иоаннвы был так сердит». «Про рассаду он не знал», — задумался Тинька. «Он у вас просто так нервный какой-то, взрывы не любит. А помните, что говорила нам леди Виллина?» Вдруг воскликнул Гларфиндил. «Все исполняется. Дверь мы подарили, детей спасли». Вдруг под словами «вырастить куст» подразумевалось именно сильмариловое дерево. «Может быть», — почесал в затылке Тинька. «Давайте и правда отдадим-ка на пару камешков и объясним, чего с ними делать. Не можем же мы сидеть здесь весь цикл роста. Нам еще Леголаса с Гимли искать». Гларфиндил нахмурился. «Боюсь, когда лорд Макалауры увидит нас, то все-таки бросит арфу и в лучших налдарских традициях примется размахивать мечом». «Эктилиона мы убедили», — напомнил Майтима. «По-твоему, мой брат глупее Эктилиона?» Не дожидаясь конца спора, Тинька выступил из-за ветви и приблизился к министрелю, с любопытством наблюдая, как легко бегают по струнам длинные пальцы. Потом деликатно кашлянул. Никакой реакции. Макалаур склонил голову на бок, не открывая глаз, и арфа заплакала еще пуще. «А мне казалось, что у министрелей очень острый слух», — отметил Гларфиндил, тоже покидая укрытие и становясь рядом с Тинькой. Макалаур сидел в пяти шагах напротив них, но ничего не слышал и не замечал. Майтима фыркнул. «Когда Кана музицирует, то делается хуже глухаря на току. Смотрите, как надо». Он оказался за спиной брата и четко отработанным движением выхватил арфу из его рук. Макалаур встрепенулся, открыл глаза, увидел незваных гостей и потянулся к поясу, где могло висеть оружие. «А меч ты, как обычно, забыл в своей комнате», — со вздохом прокомментировал Майтима, ставя арфу на свободную часть каменного сиденья. Министрель подскочил, оборачиваясь на знакомый голос, и едва не свалился со скамьи. «Майтима, Эру, я не видел тебя с веснушками уже лет 700, и у тебя синяк под глазом. Что случилось? Кто это с тобой?» «Мы издалека», — завел Тинька. «Макалауры, ты только не волнуйся. Погоди», — оборвал друга Майтима. «Это твое вступление даже настоящего Налда до истерики доведет. Кана», — тут он увидел ошалелый взгляд брата, направленный на его правую руку, и осекся. «Ты и правда, не волнуйся, в общем, гляди сюда». Колдун уже доставал из мешка холстинный сверток и разворачивал прямо на весу. Несколько камней упали Макалауры под ноги, и тот уставился на них с разинутым ртом. «Осторожнее!» Майтима поднял рассыпанное и вернул на место, в холстину. «Кана, дай руку! Обмотай ладонь полой мантии, а то обожжешься!» «На, держи сразу 4 штуки, на всякий случай!» Тинька переложил 4 камешка на подставленную ладонь, и их первозданный свет весело замерцал в округлившихся глазах министреля. «Пэ, почему их 4?» — суеверным шепотом переспросил Макалауры. «Ну, держи 5», — пожал плечами щедрый вет и добавил еще один камень. «Это не совсем сильмариллы», — поспешил пояснить Майтима. «Это вроде семян, а вот из них уже вырастет сильмарилловое дерево. Тинька, объясни, как их сажать? Выкапываешь в земле ямку, лучше поглубже», — принялся рассказывать колдун. «Заливаешь на дно удобрение вот из этой банки. Потом с первыми лучами солнца кладешь наше семечко и нарываешь сверху холм высотой примерно по пояс, а в середину втыкаешь 3 кола». «Каких кола?» Макалаур так и держал камни на вытянутой руке. «Неважно, каких. Главное, чтоб повыше. А поливать совсем не надо, только дождем. Или снегом. Сильмариловое дерево термостойкое, ему даже морозы нипочем». «Ясно, ясно», — произнес Макалаур, всем своим видом смиряясь с неизбежным. «Я сошел с ума, и мне осталось только утопиться. О, а вот лошадки белые пошли». Все обернулись и успели заметить мелькнувший за кустом светящийся хвост. «Это единорог Вася», — пояснил Тинька. «Он с нами. Макалаур философски пожал плечами. «Знамо дело, с вами, видения, они такие кучками приходят». Министрели убеждали битый час. Не помогали ни аргументы, ни логические доводы, ни полный пересказ их путешествия и некоторых исторических фактов из соседних реальностей, ни мысленный разговор с якобы несуществующим Майтима, ни благословенное свечение Гларфиндела, ни демонстрация оторванного хвоста Балрога, ни представление единорога Васи во всей красе. Наконец Тенька взялся на своей лютне показывать формулу регулирующей волны, которую отрабатывал все минувшие дни. При первых же звуках Макалаур скривился, зажал уши и вынужден был признать, что настолько мерзкой какофонии его воображение создать не в силах, как бы ни свихнулось. Значит, измерения, миры и стоящая перед ним компания, скорее всего, на самом деле существуют. Минутой 10 секунд спустя. «Вас надо накормить», — решительно сказал Макалаур, — «и пристроить на ночлег». Так, поскольку Майтима до поры до времени лучше обо всем этом не знать, а Амбаруссар непременно проболтаются, то переночуете в моей комнате, а я пока возьму в кладовой лопату и пойду копать яму. К рассвету как раз успею. Мы намеревались продолжить наш путь сейчас же, напомнил Гларфиндел. Вздор. На пустоши ночью полно орков, вас сцапают в первый же час пути. Тогда мы могли бы не стеснять вас и переночевать у стены или за стеной. Вот еще, как же наше традиционное налдарское гостеприимство. Никуда я вас не выпущу. Гларфиндел ностальгически улыбнулся. Впервые вижу такое наглядное подтверждение, что вы с королем Турука народичи и воспитаны в одних и тех же традициях гостеприимства. Макалаур чуть смутился и пояснил. До рассвета не выпущу, а потом аккуратно выведу за ворота. И откуда у тебя прорезался этот командирский тон? Подивился Майтима. После того, как ты, дорогой русско, спихнул на меня все дела крепости и целыми днями то шляешься по пустошам в компании таких же оголтелых вояк, одержимых местью оркам, то сидишь в своей комнате и даже на обед не спускаешься. Я себя все-таки прибью, мрачно посулил Майтима. Не стоит, вздохнул Макалаур. Я подозреваю, что хуже тебе уже не будет. Это мы еще посмотрим. Комнаты в крепости были небольшие и скудно обставленные. В частности, у Макалаура из мебели имелись только кровать, стол, стул и шкаф, а основную часть места занимала исполинских размеров арфа. Тенька тут же полез на ней попрактиковаться, но его общими усилиями уговорили не шуметь и не разлаживать нежный инструмент, не постигший пока мелодии искажения. Вет нехотя подчинился, достал из мешка свою записную книжку и принялся изменять ее размеры, как показывала добрая волшебница Виллина. Почему-то книжка никак не хотела уменьшаться, а только росла, в конце концов сравнявшись размерами с арфой. Майтима уже хотел начать ругаться, когда Тенька что-то пробормотал, хлопнул в ладоши, и книжка в один миг уменьшилась до размеров пшеничного зернышка, укатившись куда-то под шкаф. Пока Вет, лежа на полу вниз животом, пытался вытащить свой ценный колдовской манускрипт или хотя бы его нащупать, эльфы обосновались у окна, как раз выходившего на крепостной сад. В окно было прекрасно видно, как в предрассветной синеве одинокая фигурка Макалаура орудует лопатой, с брезгливой миной выливает на дно ямы удобрения и бережно выкладывает сияющие камни. Рассветные лучи брызнули откуда-то из-за крепостных башен, озарив перепачканную землей одежду министреля и его одухотворенное лицо, с которым он принялся закапывать яму, а затем насыпать поверх нее холм. Гларфиндел перевел взгляд с министреля на ближайшую к цитадели садовую дорожку и тихо ахнул, заметив знакомую рыжую шевелюру. Майтима тоже увидел копию себя и подался вперед, жадно всматриваясь. Даже Тенька оторвался от своего занятия и прикипел к окну. В предутренней тишине звуки разносились хорошо, поэтому всем троим было слышно, как тот, другой Майтима поравнялся с братом и спросил, «Что это ты здесь делаешь, Кана?» Увлекшийся Макалаур вздрогнул, только сейчас заметив присутствие брата, и поспешно обернулся, отчаянно пытаясь сделать вид, что просто мимо проходил, и лопату в руки взял случайно. «Доброе утро, Майтима! Чудная сегодня погода, не находишь?» «Не уходи от ответа!» В голосе эльфа послышался металл. «С чего тебя потянуло насыпать курганы с утра пораньше?» «Это не курган, я решил пересадить яблоню!» Майтима у окна закатил глаза. «О, Эру!» Врать он так и не научился. Майтима в саду был того же мнения, поэтому скептически переспросил. «В конце осени?» «Нет, конечно», — попытался спасти положение Макалауры. «Весной. Но землю лучше заготовить сейчас». Тенька прыснул в кулак. С Трандуилом они бы столковались. по части запасливости и любви к растениеводству. Непременно скажу Кана, что когда он врет, то становится похож на Синду, решил Майтима. Его двойник был настроен менее весело. «С каких это пор ты лжешь мне в лицо?» Процедил он, левой рукой хватая брата за плечо. «Я заметил, что ты часто по ночам уходишь в сад. Что ты здесь замышляешь?» «Ничего такого, Руска, пусти, мне больно. Тебе будет еще больнее, если не скажешь правды». Тинька обернулся к другу. «А я и не думал, что ты такой тиран. Почти как моя злокозненная Абда». Майтима у окна встал, прихватывая меч. «Сейчас я пойду и напомню себе, как нельзя поступать с младшими братьями». «Погодите, лорд Нильефинвы», — придержал его Гларфиндил. «Даже если лорду Макалауре что-то угрожает, вы все равно не успеете спуститься в сад. Лучше мы в случае чего отсюда ему заорем, чтоб не дурил», — поддержал Тинька. Майтима нехотя сел обратно на подоконник. Тем временем Макалауре еще пытался поправить положение. «Почему я не могу просто покопать в саду лопатой? Ай, не тряси меня, немедленно говори», — злился брат, все сильнее сжимая хватку на его плече. «Что за заговор у меня за спиной? С кем ты спутался? Зачем тебе лопата и земля? Уж не копаешь ли ты кому могилу? Да я ру с тобой, что ты говоришь? Как ты можешь меня подозревать? Безоговорочное доверие слишком дорого мне обошлось. Последний раз спрашиваю, Кана, зачем и почему? Отвечай, или я достану меч. Майтима, думаешь, если мой брат окажется предателем, то я не смогу его убить?» Майтима у окна вскочил снова. Атенька прищурился вдаль и констатировал: «Не сможет, строит из себя злобную крокозябру, прямо как ты, я, ну, ты ведь тоже вечно пытаешься казаться бессердечным неучим, не смей сравнивать меня с ним, иначе я, во-во», обрадовался Атенька. Как сейчас, Майтима устало плюхнулся на место, а Макалауры в саду, не обладающий полезным даром чтения по глазам, сдался, ужаснувшись чудовищности обвинения и уступив натиску брата. «Пожалуйста, не считай меня предателем, это не так, я все расскажу, слушаю тебя». Под этим холмом в яме, семена сельмариллов. Даже из окна было видно, как у сурового воина, грозившегося стать братоубийцей, отвисла челюсть. Пожалуй, даже всемирному заговору брата, Моргота и Синдарон удивился бы меньше. «Чего, Майтима, клянусь чем угодно, я не вру. Этой ночью я играл в саду, и тут меня посетили пришельцы из иного измерения. Они дали мне 5 сельмариллов, вернее, не совсем сельмариллов, а вроде как семян дерева, на котором должны расти настоящие сельмариллы, и объяснили, как его посадить. Этим я и занимался. Тут сверху еще надо воткнуть 3 кола. Я не хотел дурного, просто помочь нам избавиться от клятвы». Мгновение Майтима непонимающе хлопал глазами, а потом вдруг разом утратил всю свою грозность, и когда заговорил, голос звучал мягко, почти ласково. «Ах, Кана, я верю, что ты искренне хотел помочь». Он неожиданно обнял брата, осторожно погладил по голове. «Бедный мой братик Кана, ты все-таки не выдержал несчастий, обрушившихся на нас». Макалаур дернулся и попытался вырваться. «Майтима, ты чего? Я не сошел с ума. Мне поначалу тоже так казалось, а потом я понял, что все на самом деле». «Да-да», — горестно сказал Майтима, не размыкая объятий. «Я так виноват перед тобой. Ушел в себя, совсем забыл, насколько тебе тоже тяжело. А теперь поздно. Ты уже начал сажать в саду сельмарилловые деревья. Не разговаривай со мной, как с полоумным. Дай мне воткнуть в холмик 3 кола. Вот вырастет сельмарилловое дерево, и ты сам все увидишь. Ах, бедный, бедный мой несчастный Кана. Хорошо, хоть белых лошадок не ловишь». Именно в этот момент единорог Вася беззвучно проскользил за спиной Майтима. «Белая лошадка тоже есть», — запротестовал Макалауре. «Да вот же она, обернись». Майтима обернулся, но вредный жеребец за миг до того бесследно растворился в ближайших кустах, окончательно испортив репутацию министреля. «Да-да, конечно», — еще горше проговорил Майтима, смиряясь с неизбежным. «Табуны белых лошадок. Пойдем, Кана, я уложу тебя спать. А как же 3 кола? Потом, потом. А вдруг бесколье фано не взойдет? Нет, Майтима, я закончу, а потом укладывай меня, сколько хочешь. Кана, не рви мне сердце, пойдем в кроватку. Хочешь, я тебе сказку расскажу?» Тинька у окна опять прищурился. «А вот теперь он говорит правду. И уложит, и сказку расскажет. Они ведь сейчас придут сюда», — отметил Гларфиндил. «Лорд Нильефинвы, можете предсказать вашу реакцию?» Майтима помолчал, задумчиво наблюдая, как деятельный Макалауре, несмотря на все уговоры, торжественно втыкает в холмик 1-й кол, черенок от лопаты. Пожалуй, именно здесь и сейчас нам лучше не попадаться мне на глаза. Глорфиндел огляделся по сторонам. Спрятаться тут негде. И выходить из комнаты глупо, мы совершенно не знаем крепости. А давайте спрячемся в шкаф, внес предложение Тенька. Но мы все туда не влезем, возразил Майтима. Идут, предостерег Глорфиндел. После небольшой суматохи в шкаф утрамбовались два эльфа, а Вет забрался под кровать и сдвинул одеяло пониже. Вскоре дверь открылась. «Здесь никого нет», — сообщил Майтима, переступая порог. «Может быть, они ушли», — озадаченно предположил Министрель. «Но они точно были, я оставил их здесь. Вон, еда на столе, я им принес». Как назло, поесть гости не успели, и пища стояла нетронутой. «Ясно», — вздохнул Майтима. «Кана, никаких пришельцев и сильмариловых деревьев не существует. Тебе просто померещилось».